Свен Биркерц. Искусство поэзии. Я беседовал с Иосифом Бродским в декабре 1979 года в его нью-йоркской квартире в Гринвич-Виллидже. Он был небрит, показался мне усталым и озабоченным. Как раз в эти дни он должен был прочесть верстку своего сборника «Часть встречи» и сказал, что уже пропустил все мыслимые сроки. Пол в гостиной был завален бумагами. Я предложил перенести интервью на более удобное время, но Бродский предпочел не откладывать. Все стены и вообще все свободное пространство в его небольшой квартире занимали книги, открытки и фотографии. На нескольких я увидел молодого Бродского, Бродского вместе с Оденом, Спендером, Октавио Пасом, с друзьями. Над камином висели две фотографии в рамках под стеклом, портрет Анны Ахматовой и Бродский с сыном, оставшимся в России. Бродский налил себе и мне по чашке крепчайшего растворимого кофе и расположился в кресле у камина. В течение 3 часов он просидел, почти не меняя позы, положив ногу на ногу и слегка наклонив голову к плечу. Иногда он клал правую руку на грудь, но чаще держал в ней сигарету. В камине постепенно копились окурки. Он редко докуривал сигарету до конца и кидал окурок в камин, не глядя. Своим ответом на первый вопрос он остался недоволен и несколько раз предлагал заново начать запись. Но минут через 5 он как будто перестал обращать внимание на включенный магнитофон и даже на мое присутствие. Он увлекся, стал говорить все быстрее и оживленнее. Голос у Бродского, который Надежда Мандельштам описала как замечательный инструмент, необычайно богатый, с отчетливым носовым призвуком, его английский все еще находится под влиянием родного языка. В середине беседы мы устроили перерыв. Бродский спросил, какое пиво я люблю, и вышел в ближайший магазин. Когда он возвращался, я услышал, как во дворе его окликнул кто-то из соседей. «Как дела, Иосиф? Ты, по-моему, теряешь веси». Бродский отозвался. «Не знаю, может быть. Волос теряю, это точно», — добавил. «И последний ум, кажется, тоже». Когда мы все закончили, Бродский показался мне совсем другим, чем 4 часа назад. Усталое и озабоченное выражение пропало. Он был готов говорить еще, но надо было возвращаться за письменный стол. «Я очень рад, что мы поработали», — сказал он мне на прощание и проводил до дверей своим обычным. «Пока, целую». Я хотел бы начать с цитаты из второй книги воспоминаний Надежды Мандельштам. Она сказала о вас: «Он славный и малый, который, боюсь, плохо кончит». В каком-то смысле я и правда плохо кончил. В том смысле, что оказался вне русской литературы, был лишен возможности печататься в России. Думаю, однако, что Надежда Яковлевна имела в виду более конкретный, плохой конец, скажем, физическую гибель. Мне же кажется, что для писателя запрет печататься на родном языке не менее страшное наказание. А у Ахматовой были на ваш счет какие-то предвидения? Быть может, но менее мрачные, поэтому я их не помню. Всегда лучше ведь запоминаются дурные предсказания. Они относятся непосредственно к твоей жизни, а не к работе, и поневоле врезаются в память. С другой стороны, понимаешь, что если впереди тебя и ждет что-то хорошее, то это может произойти и с помощью божественного вмешательства, а оно человеку не подконтрольно. Тут что будет, то и будет. Вот что нам подконтрольно, так это возможность зла. Вы упомянули о божественном вмешательстве. В какой-то мере это для вас метафора? Большой. Для меня это прежде всего вмешательство языка. Зависимость писателя от языка. Помните знаменитую строчку Одена о Йейтсе? Втравить, ввергнуть в поэзию или в литературу способен именно язык, твое собственное чувство языка. Не философские или поэтические взгляды, не просто зуд творчества, свойственной юности. Иными словами, на вершину мироздания вы ставите язык. Ведь язык действительно важен. Страшно важен. Когда говорят, что поэт слышит голос музы, мало кто вдумывается в смысл этого заезженного выражения, а если попытаться его конкретизировать, станет ясно, что голос музы — это и есть голос языка. Поэт постоянно вступает в прямой контакт с языком, и только через язык реализует свою реакцию на все услышанное или прочитанное. Мне кажется, что язык лежит в основе вашего видения человеческой истории, как процесса, который стремительно себя изживает. Вы полагаете, что история вот-вот упрется в некий безвыходный тупик? Не исключено. Я вообще не очень склонен разъяснять собственные взгляды. В этом есть какая-то нескромность, как по всякой самооценке. И к тому же я не думаю, что человек способен беспристрастно судить о себе и тем более о собственном творчестве. Но в самом общем виде я бы сказал так. Меня занимает прежде всего природа времени. Мне интересно время само по себе и что оно делает с человеком. Мы ведь видим в основном это проявление времени. Глубже нам проникнуть не дано. В своем эссе о Петербурге вы пишете, что воду можно рассматривать как сгущенную форму времени. Да, как одну из форм. Вообще, я доволен этим очерком. Плохо только то, что мне не дали прочесть корректуру, и в готовом тексте оказалась куча опечаток и ошибок, неверных написаний и так далее. Очень обидно. Не потому что я уж такой педант и крохобор, просто с английским языком у меня любовные отношения, и подобная небрежность меня огорчает. Кстати, об английском. Что бы вы могли сказать о себе как о переводчике собственных стихов? Вы переводите или пишете заново? Заново, разумеется, не пишу. Правда, многие чужие переводы я исправляю, уточняю. Переводчики за это очень на меня сердятся, потому что я пытаюсь в переводном тексте воспроизвести даже слабости оригинала. Вообще же перечитывать свои старые стихи — это тяжкое испытание. Еще более тяжко переводить их. Прежде чем за это взяться, надо остыть, в какой-то степени отрешиться от авторства, посмотреть на свое создание со стороны, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. С этой высоты чаще всего видишь бренные останки, уже тронутые разложением. Вас с ними мало что связывает. И тем не менее, взявшись переводить, ты обязан передать свет каждого листочка на дереве. Неважно, яркий он или тусклый. Ты видишь, что в подлиннике некоторые строки явно уродливы, но, может быть, в свое время ты написал так не случайно, это могло входить в какой-то твой первоначальный замысел, потому что слабые строки тоже выполняют в стихах определенную функцию, они облегчают читателю путь к восприятию других, более важных мест. Вы сильно придираетесь к своим английским переводчикам? Мы в основном расходимся из-за того, что я отстаиваю точность, а переводы часто грешат неточностью. Это вполне можно понять. Но ужасно трудно объяснить переводчику, какая именно мера точности меня устраивает. И чем биться над этим и тратить нервы, я подумал, не лучше ли самому попробовать себя переводить? Особого риска тут нет. По-русски стихотворение все равно существует. Худо ли, хорошо ли, оно уже написано и никуда не денется. Мои русские лавры и их отсутствие вполне меня устраивают. Почетного места на американском Парнасе я не добиваюсь. Во многих переводах моих стихов меня смущает то, что они неважно звучат по-английски. Может быть, я проявляю здесь чрезмерную требовательность? Ведь мой роман с английским языком начался сравнительно недавно, а мне еще в новинку. И неудавшаяся русская строчка беспокоит меня гораздо меньше, чем строчка, которая не получилась по-английски. Некоторые переводчики, к тому же, привносят в текст собственные поэтические принципы. И многие крайне упрощенно понимают модернизм. Для них основной закон современной поэзии — свобода без всяких ограничений. Я же предпочитаю такой свободе, или, вернее, такой распущенности и расхлябности, традиционность, даже банальность. По мне, лучше штамп, но упорядоченный штамп, чем изощренная расхлябность. Вас переводили первоклассные мастера. Да, несколько раз мне повезло. Меня переводили Ричард Уилберг и Энтони Хект. Я не так давно был на встрече с Уилбером, и он рассказывал слушателям, по-моему, довольно язвительно, как вы с Дереком Олкотом летели над Айовой, и вы правили его перевод одного вашего стихотворения. Он как будто был не в восторге. — Все верно. Но перевод отправки выиграл, а мое уважение к Дику Уилберу еще возросло. Некоторые места я просил его переделывать по 3-4 раза. Я почувствовал, что не имею права беспокоить его еще раз. Просто не хватило смелости. Но и в таком, недоведенном до совершенства виде, получилось прекрасно. Примерно те же чувства я испытывал, когда на предложение Одена переводить мои стихи ответил «нет». Я тогда подумал, кто я такой, что меня переводил? Уинстон Оден. Любопытная ситуация. Поэт сознает, что недостоин своего переводчика, обычно бывает наоборот. А у меня было именно так. По отношению к Дику Уилберу я чувствовал то же самое. Когда вы начали писать? Лет 18-19. Но серьезно к этому относиться стал позже, года в 23. Мне иногда говорят, свои лучшие стихи ты написал в 19. Сам я так не считаю. Я не Рэмбо. Какой круг чтений был у вас тогда? Доводилось вам слышать о Фросте, о Лоуэлле? Нет. Но постепенно я с ними познакомился. Сначала по-русски, потом по-английски. В 22 года я впервые познакомился с Фростом. Ко мне попали переводы его стихов, не книга, а машинописный текст. Кто-то из знакомых дал почитать. Тогда стихи ходили по рукам в таком виде. Я прочел и был потрясен его восприимчивостью, его сдержанностью, скрытым, обузданным ужасом. Я долго не мог прийти в себя. И решил докопаться до истины. Проверить, действительно ли переводчик следует оригиналу, или это он сам пишет такие гениальные стихи по-русски. Я стал штудировать текст Фроста. В той мере, в какой позволяло мое тогдашнее знание английского, и оказалось, что все это заложено в подлиннике. С Фроста все, собственно, и началось. А кого вы до этого изучали в школе? Гёте, Шиллера? В школе был стандартный набор с ориентацией на 19 век, на классику. Байрон, Лонгфелло. О таких поэтах, как Эмили Диккенсон или Хопкинс, никто и слыхом не слыхал. Зарубежная поэзия сводилась к двум-трем именам. А имя Элиота было вам известно? Мы все знали имя Элиота, смеется. Для любого восточного европейца Элиот — это марка англосаксонской поэзии. Как Левайс? Да, как Левайс. Все знали, что существует такой поэт Элиот, но читать его мало кому приходилось. Первые русские переводы из Элиота появились в 1936-37 годах. Тогда вышла небольшая антология английской поэзии. Переводы были очень неудачны. Но репутацию Элиота мы знали и вычитывали из этих русских строк больше, чем там было. Так вот, вскоре после выхода антологии многих ее участников арестовали, а саму книжку изъяли из обращения. Я вооружился словарем и стал осваивать английский, и постепенно проработал эту антологию от корки до корки. Читал и сравнивал буквально строчку за строчкой. Мне не терпелось расширить круг чтения. Русскую поэзию годам к 23 я, в общем, знал. Не то чтобы она перестала меня удовлетворять, просто к тому времени я почти все прочел, тянуло к новому. Тогда вы и начали переводить. Переводить я начал для заработка. Сперва взялся за братьев славян, чехов, поляков, потом двинулся дальше, на запад. Стал переводить с испанского. И не только я. Художественный перевод как вид литературной деятельности в России довольно популярен. Существует целая индустрия перевода. И всегда найдутся поэты, незнакомые русскому читателю. Встретишь новое имя в каком-нибудь предисловии или рецензии, и сразу мысль, а почему бы этого автора не перевести? И тогда принимаешься разыскивать его стихи. Потом я стал пробовать переводить с английского, прежде всего Джона Донна. Когда меня отправили в ссылку на север, я получил в подарок от друзей две или три антологии американской поэзии под редакцией Оскара Уильямса с крохотными портретами авторов на обложках. Я в эти томики просто влюбился. Влюбленность в чужую культуру, в Чужой мир особенно обостряется, если знаешь, что своими собственными глазами ты их никогда не увидишь. Вот всем этим я и занимался. Читал, переводил, пытался по мере сил приблизиться к оригиналу. И в конце концов оказался в непосредственной близости от своих авторов. Смеется. Можно сказать, слишком близко. И что же вы испытали, оказавшись так близко? Разочаровались в ком-нибудь? И изменилось ли ваше отношение к Дону, к Фросту? К Дону и Фросту нет. А вот к Элиоту я стал относиться несколько сдержанней. И намного сдержаннее к Каммингсу. Стало быть, у вас был период увлечения Каммингсом? Да, у нас все увлекались модернизмом, авангардом, всякими фокусами. И мне тоже казалось, что выше этого ничего нет. Признаться, я растерял многих прежних кумиров, таких как Линдсей, Эдгар Ли Мастерс. Но к другим, Марвелу, Донну, мое отношение только укрепилось. Я называю немногих, а вообще об этом стоило поговорить более обстоятельно. Вот, к примеру, Эдвин Арлингтон Робинсон, разумеется, Томас Гарди. Когда вы впервые прочли стихи Одена? В 65-м году. Дело было так. Я жил в деревне, в ссылке, писал стихи и несколько стихотворений переправил московскому знакомому, который, помните, меня поразил своими переводами из Фроста. Мы общаемся редко, но его мнение я по-прежнему ставлю чрезвычайно высоко. Так вот, он мне тогда сказал, что одно мое стихотворение «Два часа в резервуаре» по характеру юмора напоминает Одена. Я мог только хмыкнуть. Да, потому что это имя мне ничего не говорило. Но я сразу попросил достать мне Одена и начал читать. Что вам раньше всего попалось на глаза? Не помню, право. Пожалуй, память и яйца. Да, это я точно прочел в ссылке. Замечательно, особенно третья часть, да? Короткий размер. Строфика то ли от баллады, то ли от религиозных гимнов, которые распевают уличные проповедники из армии спасений. Я показал эти стихи знакомому поэту, и он спросил, что же, выходит, они умеют писать лучше нас? Я ответил, похоже на то. Вскоре, после первого знакомства с Оденом, я попробовал повторить структуру памяти Йейтса в собственных стихах. И позднее уже в Москве показал их тому самому переводчику Фроста, и он опять отметил сходство с Оденом. Тогда я взялся за Одена всерьез. Меня особенно привлекает у него техника описания, не прямая, а симптоматическая. Он никогда не обнажает перед вами реальную язву. Он описывает только симптомы, да? Он не перестает думать о цивилизации, о месте человека в мире, но говорит об этом только косвенно. И когда читаешь у него такую, например, гениальную строчку, сам начинаешь все видеть как-то по-другому. Смеется. Вернемся к вашей ранней юности. Когда вы впервые почувствовали желание писать стихи? Не так уж рано. В 15, 16, 17 лет я писал еще очень мало. Можно сказать, почти не писал. В молодости я то и дело менял работу. Лет в 16 впервые нанялся в геологическую партию. Те годы в России усиленно искали месторождение урана. Все экспедиции снабжались счетчиками Гейгера. Работать приходилось все время на ногах. Мы исхаживали пешком огромные пространства, до 30 километров в день, часто по заболоченной местности. В каких местах вам приходилось побывать? Практически во всех концах страны. Долго работал в Иркутске, к северу от Амура, вблизи китайской границы. Как-то раз во время половодья я даже в Китай попал, непреднамеренно, просто плот со всем нашим имуществом отнесло и прибило к правому берегу Амура, так что я какое-то время оказался на китайской территории. Работал и в Средней Азии, в пустыне, в горах Тянь-Шане. Это довольно высокие горы, северо-западные отроги Гиндукуша. Еще работал на севере европейской части России, у Белого моря, под Архангельском. Тамошние болота — это кошмар. Не сами по себе болота, а мошка. Много где пришлось побывать. и по горам в Средней Азии довелось полазать. Довольно прилично получалось. В молодости получается. После первого ареста, кажется, в 59-м меня всячески пугали, грозили. Мы тебе сошлем, когда Макар телят не гонял. Но на меня это не особенно подействовало, потому что я уже побывал в таких местах. Кстати, сослали меня, в конце концов, тоже в знакомые места. По крайней мере, в смысле климатических условий ничего неожиданного там не было. Тоже район Белого моря, недалеко от Полярного круга. В некотором роде дежавю. Каким образом от геологических экспедиций вы пришли к встрече с Анной Ахматовой? Что вас привело к этому моменту? На третий или четвертый год работы с геологами я стал писать стихи. У кого-то был с собой стихотворный сборник, и я в него заглянул. Обычная романтика бескрайних просторов. Так мне, во всяком случае, запомнилось. И я решил, что могу писать лучше. Первые попытки были не бог весть что, правда, кому-то понравилось. У любого начинающего стихотворца найдутся доброжелательные слушатели. Забавно, да? Хотя бы один читатель, друг, пусть воображаемый, у каждого пишущего непременно имеется. Стоит только взяться за перо, и все, ты уже на крючке, обратного хода нет. Но на хлеб зарабатывать нужно было, и я продолжал выезжать с геологами в поле. Платили немного, но и расходов в экспедициях почти не было. Зарплату тратить практически не приходилось. Под конец работы я получал свои деньги, возвращался домой и какое-то время на них жил. Хватало обычно до Рождества, до Нового года, а потом я опять куда-нибудь нанимался. Так и шло, и я считал, что это нормально. Но вот в очередной экспедиции на Дальний Восток я прочел томик стихов Боротынского, поэта Пушкинского круга, которого в каком-то смысле я ставлю выше Пушкина. И Боротынский так на меня подействовал, что я решил бросить все эти бессмысленные разъезды и попробовать писать всерьез. Так я и сделал. Вернулся домой до срока и, насколько помнится, написал первые свои по-настоящему хорошие стихи. Мне попалась когда-то книга о ленинградских поэтах. Там было описание вашего жилья. Упоминался абажур настольной лампы, к которому вы пришпиливали картонки от американских сигарет Camel. Верно. Я жил вместе с родителями в коммунальной квартире. У нас была одна большая комната, и моя часть от родительской отделялась перегородкой. Перегородка была довольно условная, с двумя арочными проемами. Я их заполнил книжными полками, всякой мебелью, чтобы иметь хоть какое-то подобие своего угла. В этом закутке стоял письменный стол и кровать. Человеку постороннему, особенно иностранцу, мое обиталище могло показаться чуть не пещерой. Чтобы попасть туда из коридора, надо было пройти через шкаф. Я снял с него заднюю стенку, и получилось что-то вроде деревянных ворот. В этой коммуналке я прожил довольно долго. Правда, начал зарабатывать, старался снять себе отдельное жилье. В этом возрасте не очень удобно жить с родителями, да? Девушки и так далее. Расскажите, как произошло ваше знакомство с Ахматовой? Меня ей представили, если не ошибаюсь, в 61-м году. К тому времени сложилась наша небольшая компания. Со мной нас было четверо. И каждый из остальной тройки позднее сыграл очень важную роль в моей жизни. Нас стали называть Петербургским кружком. Одного из моих друзей я продолжаю считать лучшим поэтом сегодняшней России. Это Евгений Рейн. Его фамилия по-русски звучит так же, как название реки в Германии. Он много способствовал моему поэтическому образованию. Не в том смысле, что он меня учил. Просто я читал его стихи, он читал мои. И мы часами сидели и глубокомысленно все это обсуждали, изображая, будто знаем гораздо больше, чем на самом деле. Он был на 5 лет старше и, безусловно, знал больше меня. В молодости 5 лет — существенная разница. Помню один его важный совет. Я и сейчас готов его повторить любому пишущему. Если хочешь, чтобы стихотворение работало, избегай прилагательных и отдавай решительное предпочтение существительным, даже в ущерб глаголам. Представьте себе лист бумаги со стихотворным текстом. Если набросить на этот текст волшебную кисею, которая делает невидимыми глаголы и прилагательные, то потом, когда ее поднимешь, на бумаге все равно должно быть черно от существительных. Этот совет сослужил мне хорошую службу, и я всегда, хоть и не безоговорочно, старался его выполнять.